Глава 28. Дань традициям, дракону в задницу все ваши традиции!» — гневно цедила я, чувствуя, что внутри меня вот-вот случится атомный взрыв. И тогда от Лашфора не останется камня на камне, а от ублюдка и Грейта даже жалких останков. Это было бы замечательно. Правда, замок жалко, да и князю быстрой смерти я не желала, а мечтала о чем-нибудь изощренном, мучительном и очень долгом. Сразу после того, как этот гавкающий червяк бросил вызов Скальде, по приказу Ледяного меня чуть ли не силой отволокли к паланкину, запихнули в носилки, и вот я здесь, в Лашфоре. Уже так знает, сколько меряю шагами этот каменный мешок, пустынную галерею, что ведет прямиком в зал советов. Меряю и не нахожу себе места. В нем, в этом зале, сейчас непонятно, о чем совещались старейшины со Скальде. Может, вместе ищут предлог, чтобы отказаться от поединка? Но, зная мужа, я на это даже не рассчитывала. Если советники и найдут решение, гордец Гархельд все равно его не примет и завтра на рассвете сразится с этим огненным выродком. Я уже готова была выть за компанию с Кьердом от безысходности и лезть на стенку от беспокойства. Глаза болели от того, с каким усердием смотрела на закрытые створки в ожидании, когда они, наконец, распахнутся и выпустят моего мужа. И тогда? Что будет тогда, я представляла смутно, но одно знала точно. Если не увижу Скальда в ближайшее время, если не услышу от него лично, что волноваться не о чем, и завтра он одним лишь движением мизинца легко, играючи, разделается с этим выскочкой. Если все это не услышу, у меня шарики с роликами, все пружинки-двинтики повыскакивают из черепной коробки, и случится помутнение рассудка. Может, и к лучшему. Тогда реальность перестанет казаться такой пугающей и закончится пытка ожиданием. Как назло, двери все не открывались, а стражники с алебардами ни в какую не желали пропускать ее лучезарность, в который раз напоминая, что женщина в Дальфиеве – существо безголосое и бесправное. Но о правах слабого пола и становлении феминистического движения я подумаю позже, уже после того, как Скальда разберется с Хантебесиром, и мы рука об руку взойдем на сумеречный престол. Он ведь разберется же? Должен. По-другому просто быть не может. Я настолько глубоко ушла в свои переживания, страхи и сомнения, что не сразу различила зазвучавшие в глубине коридора чьи-то быстрые тяжелые шаги. Только когда передо мной предстал виновник завтрашнего сражения, эта темнодольская скотина скинула голову и встретилась с торжествующим взглядом Игрейта. «Ваша лучезарность, и вы тоже здесь. Еще одна встреча за один короткий день. Я же говорил, что мне повезет. А теперь, получается, повезет вдвойне. Умереть тебе повезет во цвете лет». В несколько шагов преодолев расстояние между нами, пара-тройка жалких метров вместо бездонной пропасти, которую я себе навоображала, пока Тальден приближался, он ядовито улыбнулся. Точно красной тряпкой помахал перед разъяренным быком. «Караулите мужа? Что ж, предлагаю покараулить его вместе. Я бы тоже хотел перекинуться со своим кузеном парой словечек». «А можно я сражусь с ним вместо Герхельда? Отморожу этому узурпатору доморощенному все, что можно. Не пожалею силы для создания еще одной ледяной статуи и увековечим в них Хантебесира, своего личного шедевра, чтобы потом поставить ее в саду под окнами нашей со Скальды спальни и каждый день ею любоваться. А еще снежка приучу точить о нее когти, исправлять там нужду. Идеальные для его светлости будут роли места». «Очень надеюсь, что, войдя в этот зал, вы из него больше никогда не выйдете, и этот разговор со Скальда станет последним в вашей никчемной жизни». «Ай-яй-яй!» – покачал головой Огнегад. «Я бы на вашем месте попридержал свой острый язык, Аня Фьяра. Сегодня вы Ари, а завтра? Кто знает? Эллири так со своими господами не разговаривают». Я всегда знала, что Игрейт наглец, каких поискать, да еще и с большими прибабахами. Но от такого заявления окончательно выпало в осадок. «Господин? Эллири? Совсем осыпался шифер?» «По-моему, тебе стоит попросить своего лекаря сменить таблетки. Эти больше не действуют». Не уверена, что Хантебесир понял мой намек, скорее всего, и вовсе пропустил дельный совет мимо ушей. Приблизился еще на шаг, оказавшись ко мне настолько близко, что все мое тело покрылось аллергической сыпью, и едко проговорил. «А ты разве не знаешь? Победитель получает не только трон и корону, но и Ари побежденного. Тебя, Аня!» Тальден скользнул пальцами по витому шнурку, пущенному под грудью и оттенявшему светлую юбку, но тут же их отдернул, когда кожу его заколола исходящим от меня холодом. Нахмурился неудоуменно, не понимая, в чем подвох, а потом усмехнулся, услышав мой произнесенный ледяным голосом вопрос. «Серьезно думаешь, что сумеешь справиться с сильнейшим драконом Адольфивы? Раз я бросил кузену вызов, значит, тоже чего-то стою». В одно мгновение, намотав шнурок на кулак, Огненный дернул за него, притягивая меня к себе, и прошептал, обжигая каждым словом, как до красна раскаленным клеймом. «А еще я уверен, что уже завтрашней ночью ты будешь метаться подо мной, стонать и умолять остановиться. А может, наоборот, не останавливаться. Смотря какое у меня будет настроение, красави...» «Уже забыла, какие славные у меня получаются намордники. Любо-дорого посмотреть и послушать мычание этого пучеглазого хмыря. Легкий взмах рукой, короткая мысль и сила, уже бесконечно долго искавшая выход, сверкающими искрами сорвалась с кончиков пальцев, с готовностью ударила в князя, запечатала ему рот, а потом еще и контрольный в грудь впаяла. Тальден пошатнулся, но на ногах к моему разочарованию устоял. Когда же до него дошло, что сейчас только что случилось, еще сильнее выпучил налитые кровью глаза, рванулся ко мне, из красного становясь пунцовым, но только и успел что сцапать меня за руку и был тут же схвачен, изволивший, наконец, вмешаться стражей. «Завтра тебе никто не поможет. Слышишь, никто!» Сплевывая ледяные осколки вместе с кровью, зло прошипел Огненный. «Уведите его отсюда, для его же блага, пока я всю силу мужа на этого паразита не истратила». Дракон и микроб расплылся в улыбке, сумасшедший и хищный, обнажая окровавленные зубы. Жуткое зрелище, как и он сам. «Запомни мои слова, Аня. Завтра перестанет существовать не только Скальде, не станет его Ари, а у меня появится рабыня, моя Элери». «Я же говорю, смени таблетки», — крикнула вслед сумасшедшему, которого, поддерживая за руки, уводили бугаи с алебардами. Не успела даже толком отдышаться, успокоиться и прийти в себя, как распахнулись двери, и навстречу мне хлынули тревожно переговаривающиеся советники. Они обтекали меня, награждая короткими взглядами, сочувствующими, напряженными, а где-то даже отчаянными. Один только Тригот не пошел своей дорогой, а, поравнявшись со мной, ворчливо проговорил. «Так я и знал, что что-то случится». «Все, и вы в том числе, твердили, что алый турнир – череда праздников и соревнований на потеху зрителям, и что никто и никогда не вызовет Скальда на бой!» Не сдержавшись, упрекнула советника. Почувствовала, как в груди гаснет пламя ярости, и сердце снова начинает тлеть в углях страха. «Так было последние столетия!» Старейшина смерил меня хмурым взглядом. «И вот из-за вас он может проиграть!» «Ну да!» Я, как всегда, крайняя у Тригода, только непонятно, в чем теперь виновата. И что я натворила на этот раз? Из-за вас его великолепие уже многие дни пытается придушить в себе зверя, или, скорее, пытает его, своего дракона. Я не понимаю, — пробормотала растерянно, а потом вздрогнула, содрогнулась всем телом, вдруг неожиданно осознав, чем это может грозить Гархельду. Выкрикнула, хватая вредного старикашку и хорошенько его встряхивая. «Объясните немедленно, что он там пытался и в себе душил, и как это может отразиться на завтрашнем сражении?» «Как-как?» – тоже распалялся Тригот. «Его великолепие ослаблен, а значит, может погибнуть. Погибнуть из-за вас, Аня. Или думали, он вот так быстро и легко сумел переступить через магический завет предков? Никакого обмана в отношениях между Тальденом и Элианой. Сумел вас простить?» «Не знаю, как насчет простить, но переступить сумел точно». Раз сам меня обманывал и успешно делал вид, что все у нас расчудесно. Ну, прям как в сказке. Братьев Гримм, не иначе. Он мучает себя, Аня, чтобы вы больше не страдали. И вот чем теперь это, скорее всего, обернется? Для нас – безумцем-правителем, а для вас… Тригот не договорил, махнул рукой безнадежно и быстро зашагал в сторону темного коридора. А я рванулась в зал советов к этому укротителю драконов, Гархельду. Скальда стоял возле окна, заложив руки за спину и вглядываясь в вечерние сумерки, накрывшие белокаменный замок траурным саваном. Услышав мои шаги, Тальден обернулся. все такой же, до невозможного спокойный. Будто это не ему сегодня бросили вызов, и это не он завтра сойдется в смертельном поединке с совершенно невменяемым психом, красным драконом, чертовым Игрейтом. Все будет хорошо. Тусклая улыбка и очередная ложь во благо. Вот только мне сейчас не нужна была ее приторная сладость. «Я знаю, что ты делал с собой и продолжаешь делать», — сказала, стирая с любимого лица улыбку, глядя на то, как оно вновь обращается в промерзший камень. «Это ничего не меняет, Аня». Лишенный эмоциональной окраски голос и взгляд, затягивающийся ледяной коркой. «Даже будучи ослабленным, я все равно сильнее Игрейта. Я знаю его возможности». «Знаю, на что он способен. Мы ведь вместе учились. Тебе не о чем волноваться». «Упрямец, обманщик. Только непонятно, кого сейчас обманывает, меня или себя». Приблизилась к ледяному, заглянула ему в глаза. «Ты хочешь искренности между нами? Говоришь, что ненавидишь фальшь? Но все это не настоящее. Наши отношения не будут настоящими, пока один из нас продолжит лгать. Да что там? Возможно, скоро не станет нас». Тальден нахмурился, на широком лбу пролегла упрямая складка, и я поняла, вот сейчас меня перебьют и продолжат убеждать, что все под контролем. Играет слабак, и нечего тут паниковать. Скинула руку, останавливая этого ледяного барана, и заговорила еще быстрее. Да, Играет безумен. Да, он мечтает о троне и готов на что угодно, лишь бы подгрести под себя империю. Но в то же время он трус, привыкший прятаться за чужими спинами. Что-то он замышляет. Есть у него какой-то козырь. Иначе бы к тебе не сунулся. Я видела его сегодня. Он абсолютно уверен в победе и ничего не боится. Поэтому не говори мне, что все будет хорошо. Пока ты душишь в себе зверя, тем самым делая себя слабее, ничего хорошего не будет. Прекрати это немедленно. Слышишь? Не знаю, чего в тот момент во мне было больше. Желание хорошенько его треснуть? Может, тогда мозги встанут на место? Или прижаться к сильной груди и банально разреветься. Позволить себя успокаивать, утешать и снова обманывать, что завтрашний день не станет концом нашего света, моего и Гархельда. Я просто пытаюсь тебя защитить. Меня все-таки обняли, несмотря на попытку отстраниться и не сдавать свои позиции. Горячее дыхание скользнуло по виску вместе с поцелуем и едва различимым шепотом. «Защитить от себя». «Сильно же ты меня защитишь», погибнув. Не хотела, но все равно всхлипнула. Постаралась протолкнуть застрявший в горле соленый ком, который в любой момент мог прорваться наружу слезами. А мне сейчас сырость разводить никак нельзя. Нужно опилки из кучей головы скорее доставать и пока не поздно заменять их мозгами. «Но если перестану сдерживать дракона, мы вернемся к тому, с чего начали», звучал, обволакивая хрипотцой, как снежной крошкой голос ледяного. «Когда зверь силен, мне сложно его контролировать, а иногда невозможно. Его мысли – мои мысли. Все, что чувствует он, чувствую я. Я не хочу всякий раз видеть тебя злиться и вспоминать, что нас разделило. Аня, пойми, если не буду сдерживать свою звериную сущность, я снова могу сделать тебе больно». «А вот злись!» – скинула голову и вперилась взглядом в этого каменно-вмороженного. «По-другому не назовешь». «И ничего не сдерживай! Больше не смей! Пусть лучше муж меня всю жизнь будет ненавидеть, чем лишиться этой самой жизни! Разве не понимаешь, что тогда заберешь и мою жизнь?» Гархельд и на этот раз не растерялся. Заключил мое лицо в ладони. По-хозяйски так, властно. И произнес совершенно невозмутимым голосом, отчего желание треснуть возобладало над желанием расплакаться. «Я уже об этом думал. Сегодня же проведем обряд». «Что бы ни случилось, Игрейт тебя не получит. Ты вернешься на землю, Аня. Я сделаю так, чтобы это произошло завтра же». «А Фьяра, значит, сюда? Из-под Лёшкиного крыла к князю? Какие бы чувства я не испытывала к Алиане, ни одной девушке, даже Фьяре, я не желала участи стать беспомощной игрушкой в руках сумасшедшего дракона». «Нет», — сбросила удерживавшие меня руки, отстранилась резко. «Аня, это не обсуждается». Голос у Гархельда тоже был как будто каменным, и взгляд ему под стать, сталь, замурованная во льдах. «Я не сбегу и тебя не брошу», — сказала твердо, чтобы не думал, что только он тут имеет право проявлять характер. «И крови моей для обряда ты не дождешься. Хочешь защитить? Прекрати душить в себе дракона и направь всю его злость и ненависть на это темнодольское отродье. Пусть оторвется». «Аня!» От низких глубоких ноток дрожь пробежала по коже, но я не отступила, упрямо выпалила. «Бегать по мирам – не выход!» «Ритуал нужно провести сегодня. Завтра уже может быть поздно». А он как будто меня не слышал. «Тебе в любом случае лучше вернуться на землю. Сейчас в Адальфиве неспокойно. Потом, когда разберусь с Игрейтом, когда выясним, кто воскрешает перевоплощенных, я верну тебя, но не раньше». Как со стенкой разговариваю. Ледяной и непрошибаемый. «Не будет никакого ритуала, Скальде. Кажется, еще немного, и я тоже начну рычать. Не хуже дракона или Кьерда. Его упертость попытался схватить меня за руку. И, кажется, силой отволочь к Хордису. А может, и сам бы справился. Но я взбунтовалась. Еще не хватало, чтобы мне насильно делали кровопускание. «Даже не думай! Я не футбольный мяч, которым можно голы в ворота забивать, бросать из мира в мир. Я сделала свой выбор. Будь добр его принять. Или думаешь, если погибнешь, пока я на земле буду отсиживаться, мне будет легче пережить твою смерть? Считаешь, я смогу жить дальше? Скажи, Скальде. Хотя нет, лучше я скажу. Не смогу. Погибнешь ты завтра, и я тоже умру. И Игрейту вообще-то ничего не стоит вернуть меня обратно, если это тело будет в его власти». «Какая же ты все-таки упрямая!» Рыкнул и, несмотря на сопротивление, вновь притянул меня к себе. «Нет в тебе ни капли Алианы». «И не будет!» — подтвердила свое упрямство, а потом тихо взмолилась. «Скальде, пожалуйста, перестань себя мучить, и тогда у нас появится шанс на будущее», — привстав на носочках, прошептала в любимые губы, прежде чем они накрыли мои жадным поцелуем.